Ага, так и думал, что найду тебя тут, тупоголовый кендер. Рейстлин беспокойно заворочился. Это неправильно. Откуда в моем сне взяться голосу Флинта? — подумал маг. Флинта тут нет. Я не видел его уже много месяцев, еще с падения Тарсиса. И Рейстлин вновь скользнул в пелену сна. Лучше не заставляй его приближаться ко мне, Танис. Уверяю тебя, я вполне на это способен. Передо мной то, к чему я стремился всю жизнь, и я никому не позволю остановить меня. Посмотри лучше на Карамона, уж он-то знает. Однажды я уже убил его, и могу сделать это вновь. Итак, прощай, братик. Да говорю тебе, я видел его! Рейстлин резко проснулся. Этот голос тоже был ему известен. Тасельхов Непоседа стоял в двух шагах. Магу достаточно было протянуть руку, чтобы до него дотронуться. Флинт Огненный Горн стоял рядом, и хотя Рейстлину были видны лишь спины, он легко мог представить сердитое лицо старого гнома, спорящего с Кендером. Слишком часто он видел эту дрожащую от гнева бороду и покрасневшие щеки. «Не может быть», — подумал потрясенный Рейстлин. «Я только подумал о Тасельхофе, и он тут же появился наяву». Не забывая о безопасности, маг пониже надвинул серый капюшон и спрятал золотистые руки в рукава мантии. Конечно, со спины кендер похож на Таса, но ведь в таком ракурсе все кендеры выглядят одинаково. Низенькие, разодетые в самые яркие наряды, какие только можно представить. Длинные волосы забраны в хвост, и весь этот вид дополняется кучей сумочек и мешочков, которые на них навьючены. Гномы со спины тоже выглядят одинаково. Коренастые, невысокие, обычно закованные в доспехи и в шлемах, украшенных лошадиными хвостами. Или гривой грифона. «Говорю тебе, я видел Рейстлина», — настойчиво говорил Кендер, указывая на великую библиотеку. «Он лежал вон на той лестнице, а вокруг него собрались эстеты. И его посох, как он там называется, посох Магера?» «Магиуса», — пробормотал гном. «Да, он. Валялся рядом на ступеньках». «Так что случилось с Рейстлином?» — рявкнул гном, не выдержав. «Думаю, Флинт», — сказал Тас торжественно, — «он умирал». Рейстлин прикрыл глаза. Теперь сомнений быть не могло. Это Тасельхов Непоседа и Флинт Огненный Горн, старые друзья, знавшие его и Карамона с самого детства. С тех пор, как их пути разделились после нападения на Тарсис, маг часто размышлял, живы ли еще Стурм, Тас и Флинт. Теперь же Рейстлин задумался о причинах, по которым они оказались в Палантасе. Какое приключение ведет гномы и Кендера? Тут маг с удивлением понял, что очень рад вновь увидеть эту парочку. Сбросив капюшон, Рейстлин встал с намерением окликнуть друзей и расспросить их о Стурме и Варане. «Ну, если хитрюга мертв, это доброе известие», — мрачно сказал Флинт. «У меня от него всегда мурашки по коже ползали». Рейстлин отшатнулся, лихорадочно натягивая капюшон. «Но ты же не думаешь?» — начал Тас. «Нет, именно думаю», — взревел Флинт. «Да откуда тебе знать, о чем я думаю и о чем не думаю? Я говорил так вчера, скажу и сегодня. Рейстлин никогда не видел дальше собственного золотого носа. Он превратил Карамона в раба. Карамон, сделай мне чаю. Карамон, понеси сумку. Карамон, почисти мои сапоги. Хорошо еще он никогда не приказывал брату спрыгнуть с утеса, иначе тот давно бы гнил у его подножия». «А я немного люблю Рейстлина», — сказал Тас. «Однажды он вытащил у меня из носа золотую монету. Я знаю, Флинн, что он не всегда поступал хорошо, но Рейстлин так плохо себя чувствовал с этим кашлем. И кроме того, он помог тебе с приступом ревматизма». «У меня никогда не было ревматизма», — негодующе воскликнул Флинт. «Ревматизм бывает только у стариков. Эй, ну и куда это ты собрался?» Гном успел схватить Таса за плечо, когда тот решил перейти улицу. «Я подумал пойти в библиотеку и постучать в дверь, а потом очень вежливо спросить эстетов, был ли у них Рейстлин». «Это не очень хорошая мысль — стучаться в дверь библиотеки, независимо от того, был там Рейстлин или нет. Выкини ее из своей пустой головы, Тас, и вспомни, о чем они говорили вчера. Кендерам вход воспрещен». «Кстати, я хотел бы спросить их и об этом тоже», — сказал Непоседа. «Почему это они против кендеров в библиотеках?» «Да потому что там на полках стоят книги. Вот почему. Ты бы стащил их, прежде чем они успели оглянуться». «Я никогда ничего не тащу», — с негодованием воскликнул Тас. «Вообще все кендеры очень честные». «Нет, это же позор. Кендерам вход воспрещен. Я должен пойти и подарить им каплю разума». Он вырвался из рук гнома и бросился через улицу. Флинт кинулся было за ним, но внезапно остановился, осененный мыслью, а потом крикнул. «Иди, конечно, но мог бы и послушать, что я хотел рассказать. Лорана просила меня передать тебе кое-что о полете на драконе». Тесельхов затормозил настолько резко, что перекувырнулся через голову и покатился по земле, растеряв добрую половину своих мешочков. «Я, Тесельхов Непоседа, полечу на драконе? О, Флинт!» Тас принялся засовывать обратно рассыпавшиеся вещи. «Разве это не замечательно?» «Нет», — хмуро буркнул Флинт. «Да скорее же!» — Тесельхов ухватил Флинта за край рубахи. «Мы же пропустим сражение!» «Ну, это произойдет не прямо сейчас!» Флинт торопливо отвел подальше руки Кендера. «Иди первым, а я за тобой!» Тасу не нужно было повторять дважды. Он торопливо унесся вниз по улице, делая остановки лишь для того, чтобы рассказать каждому встречному о том, как он, Тесельхов Непоседа, собирается лететь на драконе вместе с золотым полководцем. Флинт постоял еще немного, молча глядя на великую библиотеку. Лицо старого гнома стало серьезным и торжественным. Он засунул руки в карманы и тряхнул головой. «Избавились, наконец!» — пробормотал он и зашагал вслед за Тесельхофом. После того, как они ушли, Рейслин оставался на скамье еще долго. Он неподвижно сидел до тех пор, пока солнце не скрылось за крышами домов Палантаса, а вечерний воздух не наполнился холодом весенней ночи. Наконец он поднялся. Рейслин не пошел в библиотеку, а побрел, куда глаза глядят. Несмотря на ночь, улицы огромного города не пустели. Сам правитель Палантаса появился на публике, чтобы поддержать горожан. «Серебряные драконы на их стороне», — объявил правитель. «Они обещают защитить город. Самое время устроить праздник». Люди зажгли костры и начали танцевать прямо на улицах. Рейслин оказался посреди шумного гуляния. Расталкивая пьяных, он шел и шел, пока не оказался в покинутой части города, среди темных и заброшенных зданий. Здесь никто больше не жил и редко кто заходил сюда по доброй воле. Хотя Рейслин никогда прежде здесь не был, он прекрасно знал дорогу. Макс вернул за угол. В конце пустынной улицы, окруженная зловещим лесом, возвышалась черная башня, силуэт которой резко выделялся на фоне багровеющего неба. Башня высшего волшебства Палантаса. Проклятая башня. Разрушенное черное строение, пустующее уже много столетий. «Никто не может ступить внутрь, кроме властелина прошлого и настоящего». Рейслин подошел немного ближе, а затем остановился. «Пока еще нет», — пробормотал он. «Пока еще нет». Он ощутил, как ледяная, будто у трупа рука коснулась его щеки и передернулся от отвращения. «Только один из нас, юный маг», — проскрипел Фистандантиус. «Только один может быть властелином».